Глава 22. Стихи 1-2. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал. Выражение «отцы» — знак уважения, а выражение «братья» — указание на родство. Посмотри, его слово и чуждо лести, и исполнено кротости. Не сказал «господа», но «братья», что особенно было приятно народу. «Я не чужой вам, — говорит, — и не против вас». Услышав же, что он заговорил на еврейском языке, видишь, как подействовало на них то, что он говорил одним с ними языком. Они имели некоторого рода уважение к этому языку. Стихи 3-4. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин». Таким началом пролагает путь к речи. «Я, — говорит, — иудеянин». Слышать это для них было приятнее всего. Но чтобы снова не подумали, что он иудей по народности, а не по вере, присовокупляет: родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем городе. Показывает большое внимание свое к вере, так что, оставив так далеко и такое славное отечество свое, пожелал изучить здесь закон. Не просто говорит у Гамалиила, но при ногах Гамалиила. Указывая этим на постоянное, неослабное прилежание и внимание, и на большое уважение к этому мужу. Наставленный в отеческом законе. Наставлен не просто закону, но отеческому закону. Итак, что же, ты изучил прекрасно закон, а не защищаешь его и не любишь? Ревнитель, говорит. Так как Павел много уже высказал себе похвал, то обобщает: как и все вы ныне. Но обрати внимание, на скольких свидетелей ссылается он: и на старцев, и на первосвященника, и на городских жителей. До сих пор имеет он свидетелей, но последующее содержание речи не находит уже свидетелей. Стихи 5-8. «Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь“». Чтобы не подумали, что это выдумка, Павел показывает, что он делает все по любви и ревности, а не по тщеславию. Стихи 9-13. «Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать“. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“. И я тотчас увидел его». Это было с целью, так как один он должен был выслушать глаз оны. А так как люди довольно посредственные доверяют более зрению, то бывшие с Савлом только свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слыхали. И свет произвел такое действие не для них, а для Савла, поэтому и зрение лишил его, а не их. Но в то время, когда свет изливался на него, и им дозволялось смотреть на этот свет, если хотели. Мне же кажется, что они не уверовали по особенному божественному устроению, чтобы быть такими свидетелями события, которым иудеи не могли не верить. «Бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Прекрасно прилагается упоминание о городе, чтобы знали иудеи, что Савл был гонителем. Павел, Савл, переплетает свидетельства лиц со свидетельствами обстоятельств, бывших с ним самим и с другими. Свидетелями являются священники, старцы, спутники. Факты свидетельствуются фактами, а не только личностью. Свидетели Анания, человек посторонний, далее самый факт, то есть прозрение. Стих 14. «Он же сказал мне: Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его». Прекрасно сказал Бог отцов наших, чтобы показать, что они не иудеи, а отступники от закона и поступают не по ревности о Боге. «Увидел праведника» прямо говорит так сильно, потому что если Иисус праведник, то они преступники. Стихи 15-18. «Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И так что ты медлишь, встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его, и он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. По той причине, что ты не изменишь тому и не забудешь того, что видел и слышал. Что ты видел и слышал. Господь убеждает Савла посредством того и другого чувства, то есть посредством зрения и слуха. «Потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми, не перед единоплеменниками только, но и иноплеменниками, потому что свидетели на то и свидетели, чтобы свидетельствовать не перед теми, которые знают, но перед теми, которые не знают. Но это и великое пророчество, и посмотри, оно исполнилось, потому что своими делами, своими страданиями, своими словами Павел действительно стал свидетелем у всех людей». Стихи 19-22. «Я сказал: Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его. И он сказал мне: иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Для чего сказал «им известно»? Сказал это не противоречие Христу, но желая понять такую непонятную вещь. Но Христос не объяснил ему, а сказал только, чтобы он шел. И когда проливалась кровь Стефана, напомнил им об одном жестоком убийстве, когда Стефан обличал их в то время, а они не вынесли. Стихи 23-29. «Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда? Услышав это, Сотник подошел и донес тысяче начальнику, говоря: «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек — римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Но ведь у них, так как они вопили, следовало узнать, их спросить, что они подозревали в словах Павла. Но тысяченачальник просто угождает власти и делает в угоду им, потому что не о том заботился он, как бы посправедливей поступить, но о том, как бы утишить их гнев, хотя и несправедливы. «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Не солгал Павел, сказав, что он римлянин, потому что отец его ради представительства купил себе это имя за деньги, так как великим почетом пользовались удостоившиеся называться этим именем. Говорит же это Павел, чтобы в случае наказания его не стали относиться к нему с презрением. Если бы его наказали, то делу дали бы иной оборот и убили бы его. А теперь, хотя и не по иной причине, а по той самой, что он римлянин, не только не наказали его, но и отпустили. Два преступления полагает Павел в наказании себя. Одно то, что хотели наказать его без суда, другое — то, что хотели наказать римлянина, поэтому и больше страха навел на них. Павел же сказал: «А я и родился в нем. Смотри, и отец его был римлянин. Прежде чем родился Павел, Киликия перешла уже под власть римлян, поэтому и отцу его, как перешедшему под их власть, необходимо было быть римлянином». Павел же, согласно пророчеству, связан был в Иерусалиме и исполнилось пророческое слово. Что же происходит потом? Тысяченачальник развязывает Павла и приводит к иудеям. Итак, не ложь, что он римлянин, потому что тысяченачальник испугался того, что он римлянин, то есть человек знатного рода. Стих 30. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними.